В ответ на свое донесение о заключенной конвенции Стахиев получил от императрицы самый милостивый рескрипт с полным одобрением всего сделанного. Стахиев получил 1000 душ в Белоруссии. Французскому послу Сан-При он должен был объявить от собственного лица императрицы благоволение за его ревностные полезные труды и помощь в переговорах. Русский министр при Версальском дворе должен был изъявить Людовику XVI в дружественнейших выражениях, как императрица обязана его христианнейшему величеству за тщательное и полезное содействие. Сан-При в полюбовном окончании турецкого дела. Естественным следствием этого полюбовного окончания дела было свержение враждебного России Рейс Эфенди, Амер Эфенди и возведение на его место Абдул-Резака, ведшего переговоры о конвенции. С ведома и согласия Порты Стахиев поехал в Патриаршую церковь, где был принят с радостью и уважением. Это он сделал для удостоверения единоверного народа в непоколебимом покровительстве, какое оказывает императрица православной церкви. Ибо тотчас по заключении конвенции католики начали пугать греков слухами, что в конвенции Россия отказалась от покровительства своим единоверцам. Но Стахиев ненадолго успокоился. Приехали крымские депутаты, и он должен был отправить своему двору жалобу на поведение нового рейс-эфенди, на его узловатые ответы и вызовы. Рейс-эфенди не мог переносить тесные связи Стахиева с депутатами, всячески скрывал от него свои сношения с ними, препятствовал свиданиям русского министра с депутатами под обычным предлогом, что это тревожит константинопольскую публику и подает повод к превратным и неприятным толкованиям. Но это было только начало. От 9 октября русский резидент в Крыму Константинов уведомил Стахиева, что султанская грамота, присланная к хану, написана вовсе не так, как улажена при конвенции, что привезший эту грамоту султанский обер-шталмейстер требует от хана, чтобы тот принял грамоту с прежнюю церемонией, в которой выражалось подданство. Стахиев послал русского переводчика высказать Порте свое изумление. Рейс-эфенди сложил всю вину на шталмейстера и обещал послать ему выговор. Такое же объяснение дано было и французскому послу с прибавкою, что не виноват ли во всем деле сам Шагин-Гирей, который нарочно скрыл полученную им калифскую грамоту султана, чтобы снова поссорить две империи. От императрицы по этому поводу Стахиев получил рескрипт. «Справедливое негодование возбуждает такое порты шильничество и вероломство. Мы надеемся, что и сей последний камень притыкания рачением вашим изъят будет из среды, и тем дальнейшие неприятные следствия предупредятся». Камень был изъят, и шталмейстеру послано было приказание подать настоящую грамоту хану и не требовать соблюдения старого церемониала. Когда в апреле месяце пришли в Крым условия Константинопольской конвенции, хан Шагин-Гирей был болен и, не будучи в состоянии принять резидента Константинова, просил его изложить все дело на письме. Константинов отправил к нему списки со всех бумаг, присланных Стахиевым, исключая предложение Порты уступить ей очаковские земли, чтоб эту неприятную бумагу не усилить ханской болезни. Шагин-Гирей, прочтя бумаги, заметил хитрость Порты, которая нигде не упомянула ни слова о народах черкесских и абазинских, и о крепостях, лежащих между ними на берегу Черного моря, суджаки, сухуми и прочих, имея постоянно в виду обладать этими народами и крепостями. Равно и буджакская орда, хотя и помещена в титуле ханском, но не упомянута, будет ли она переселена в крымские владения или удержит ее порта за собою. Константинов отвечал, что тем лучше, что о закубанских пределах умолчено. Черкесы и абазинцы, не бывши никогда под игом турецким, теперь еще больше станут им гнушаться. Время открывает хану все способы к привлечению их на свою сторону. Но необходимость отвечать о буджакских татарах заставила Константинова открыть присланному ханом приближенному чиновнику о турецком требовании очаковских земель. Резидент изложил дело так, что уступка этого лоскутка земли ничего не значит в сравнении с утверждением хана на престоле. Это объявление действительно усилило болезнь Шагенгирея, но Константинов торопил хана исполнением всего условленного в конвенции относительно Крыма. Причем советовал Шагенгирею послать султану в подарок черкесскую красавицу, что произведет особенно благоприятное впечатление. Шагенгирей недолго дожидался исполнения своих опасений. В Суджук-Кале приехал турецкий ага Сулейман, объявляя, что цель его прибытия – починка крепости Суджук и постройка вновь трех крепостей на Кубани – к абазинским племенам разослал письма. «Вы, невольные, принадлежите Порте и должны помогать мне в починке крепости Суджук». Абазинцы не тронулись, и Сулейман начал работы одними своими средствами. Константинов написал Стахиеву: «Нельзя ли благомудрию вашему сей камень притыкания изъять из среды? Ибо не только эту крепостцою, но если в руках порта останется Сухум, Келенджик и Аланджик, то она будет владеть всем Кавказом. И чем долее будет тянуться дело, тем больше надобно ожидать замешательств в том краю, а потом и здесь, по неразрывной связи этих народов».